что было в самые ответственные дни боев. Мне об этом рассказывали потом. Но эти мчания я помню абсолютно. Я сейчас машину вел безумно. С 99 шансами разбиться. Но каждое мое движение точно, и разбиться нельзя. Я пьян непонятным опьянением точности. Но если бы мы разбились, мне было бы только хорошо. Давай говорить. Гаврилов энергическим жестом отбросил окурок, выпрямился на сиденье, замолчал, должно быть, прислушиваясь к себе. Замолчал торжественно, в гордости. Впрочем, молчи. Мы еще поговорим. Сиди. Мы еще помчим. Мне хорошо, потому что это мчание, это стремление есть то, ради чего надо жить, стоит жить, ради чего мы живем. Мы друг другу все сказали нашими жизнями. Сиди, сиди. Надо иной раз помолчать. С гордостью сказал Гаврилов. И машина взорвала пространство. Обратной дорогой зашарашила ветер, время, туманы, деревни. Заставила туманы и время плясать, кричать и бежать с тем, чтобы вновь загнать Попова на четвереньки, зацепить его руки за что попало, что покрепче, чтобы зажмурить его глаза в страхе и переселить печенки в пятки. С холма над городом виден был на несколько моментов весь город. Там, внизу, в тумане, в мутных огнях и отсветах огней, в далеком рокоте и шуме. Город показался очень несчастным. К заставам машина подходила в тот час, в рассветный серый час, когда над городом гудят заводские гудки. Глава третья. Смерть Гаврилова. Первый снег. Тот снег, что выводит землю из осени в зиму, он всегда падает ночами, чтобы положить рубежи между осенней слякотью, туманом, изморосью, палыми листьями и уличным ссором, что были вчера, и между белым бодрым днем зимы, когда исчезли все трески и шумы, и когда в тишине надо подтянуться человеку, подумать внутрь и никуда не спешить. Первый снег выпал в день смерти Гаврилова. Город затих белой тишиной, побелел, успокоился, и на деревьях за окнами осыпали снег синички, прилетевшие из-за города вместе со снегами. Профессор Павел Иванович Кокосов всегда просыпался в 7 утра. И в этот же час он проснулся в день операции. Профессор высунул голову из-под одеяла, отхаркался, потянулся волосатой рукой к ночному столику, привычно нашарил там очки, оседлал ими нос, вправив стекла в волосы. За окном на березе царила с снегом синичка. Профессор надел халат, вставил ноги в домашние туфли и пошел в ванную. Потолки в квартире профессора Кокосова были низкие, провинциально. В этой квартире профессор, должно быть, прожил лет 20, потому что, по меньшей мере, 20-летию надо потратить свои досуги на тщательно протертую и втертую пыль, на пожелтевшие занавесочки, на выцветшие картинки, на кожаные книги, на то, чтобы продавить диван, чтобы до ненужного приладить каждую вещь в доме и на письменном столе, от именной подарок студентов спичечницы, от истлевшей ручки для писания, обтянутой оленьей кожей и сделанной в виде оленьей ноги память Швейцарии, до ночного под кроватью горшка, полупившего уже эмали. В доме было тихо в тот час, когда профессор проснулся.